Глава вторая. Сверкнула ослепительно яркая молния. В глазах поплыли разноцветные круги. Острый запах озона ударил по обонянию не хуже, чем вонь от требухи, зараженного минуту назад. Через мгновение я уже увидел, что моего дара электрокинеза тоже не хватило на эту тварь. Бок элиты был прожжен кумулятивной струей. Сама она дрыгалась от высоковольтного удара электрического тока, к слову сказать, настолько мощного, что от тела элиты исходил дым и пар. По шкуре, словно выжигательной машинкой, прошлась молния, отмечавшая свой путь прихотливым шрамированием. Но то ли масса твари оказалась слишком велика для моего удара на все последние крохи духа Стикса, то ли повышенная живучесть монстра уберегла его от немедленной смерти. Но факт оставался фактом. Элита была жива, и, несмотря на повреждения, уже снова пыталась встать на лапы. Пока у нее это получалось не очень, но можно особо даже не мечтать, что эта прострация продлится долго. Что делать, если живучая тварь не сдохла, было ясно. Убивать ее. Но Анютка меняла уже второй магазин в своем импортном автомате. Ее примеру следовали несколько бойцов Ордена, а боевой дистанционно управляемый модуль на крыше одного из броневиков лупил лающей очередью в барахтающуюся гигантскую тушу. Твари было хоть бы хны. Нет, приятного в процессе нахождения под массированным обстрелом всего, что есть, было не так, чтобы много. Элитник, царапавший землю длиннющими когтями, обиженный громко урчал, словно жалуясь на злых двуногих, мешающих ему просто отобедать, но интенсивный огонь не причинял твари ощутимого урона. Одна из способностей развитых зараженных — держать энергетическое защитное поле. Из-за этого даже тертые, бывалые, добитые трейсеры, когда речь заходит о встречах с элитой, мрачнеют из-за этой их особенности. Заражение высшей стадии дает уже качественные мутации, дарящие новые способности тварям. На этом ужасающем уровне развития зараженных можно взять уже разве что танковым орудием, и то без гарантий. Никто не может с уверенностью сказать, когда у элиты истощится способность генерировать защитное поле, истощится ли вообще. Скаковой зверь Мальвины был не просто элитой, а огромным, даже для своей стадии развития, монстром. Если одним словом, то любой элите элита. Высоту он имел никак не менее 5, а то и 5,5 метров. Обычно элитники, да и все зараженные, имеют гориллообразный вид, даже после того, как обрастают мышцами, слоями биологической брони и шипами. Но асимметрия в развитии тела сохраняется, и передние конечности у зараженных длиннее задних. Но тварь, видимо, выращенная лично Мальвиной, была уже ни на что не похожа. Эта элита смотрелась настоящим хищником высшего порядка даже по отношению к другой элите. Из-за этого меня на несколько секунд взяла отрыбь до шевелящихся на затылке вдоль позвоночника несуществующих волос. Наверное, что-то подобное испытывает белая лабораторная мышка, опущенная в террариум к питону и застывшая перед его немигающим взглядом. А ведь я уже пару раз встречался с подобными экземплярами, если вспомнить. Мне, правда, попадались особи 2- и 3-метровой высоты. Таких тварей некоторые трейсеры называют суперэлитой или сверхэлитой. Отойдя, наконец, от нахлынувшей на меня беспросветной тоски, я кинул взглядом тварь, прикидывая, как бы мне ее половчее ткнуть мечом. Но глаз скользил по сущему кошмару, обретшему форму. На секунду я снова засомневался, что смогу справиться с элитой, способной с ужасающей легкостью прорываться сквозь танковую броню. Костяные плиты на ее теле наползали одна на другую, не оставляя уязвимых мест. В этот момент колебаний мы встретились взглядом зараженным, и в его глазах я увидел не только обещание своей скорой смерти, но и недюжинный интеллект. Как ни странно, но именно понимание того, что я буду первым, кого элитник раздавит, когда поднимется, подстегнуло меня броситься в атаку. Если уязвимых мест я не увидел, это не значит, что я не сумею их отыскать в процессе нападения или сделать самостоятельно. И все же кумулятивный выстрел одну или несколько костей твари сломал. Медленно, слишком медленно реагировал элитник на дерзкого кваза с мечом, только что обжегшего его молнией. Развитый зараженный выбросил мне навстречу лапу, но я успел увернуться. Уход в сторону, взмах, удар, и когтистая кисть элитника упала мне под ноги. Ноди справился с ней играючи. От второй лапы я тоже увернулся, но срубить удалось только несколько самых длинных костяных шипов. Небольшая пробежка вдоль тела монстра закрыла от меня то, что происходило с противоположной стороны тела твари. Это чуть было не стоило мне жизни, так как элита, увидев преимущество, неожиданно хлестнула шипастым хвостом, когда я уже почти оббежал тварь. Заметив стремительное движение, я рефлекторно ударил мечом. Тяжелое лезвие удачно угодило в основание хвоста, И тот повис, словно оборванный брызговик на автомобиле. Вроде и не мешает, но абсолютно бесполезен. Я вскочил на хвост, с него перепрыгнул на спину монстра, в несколько шагов добежал до загривка и нанес несколько стремительных ударов по затылку твари. Споровый мешок прикрывал своеобразный костяной воротник, и пробить его даже нодиевым мечом оказалось не так-то легко, как, впрочем, и подлезть лезвием под него. Тварь, начавшая постепенно приходить в себя после удара по хвосту, снова заворочилась. Гигантский монстр тряхнул головой, пытаясь смахнуть со спины настырного кваза. Повезло, что двигался он заторможенно, с трудом, и я сумел сохранить равновесие и нанести еще один удар. Поняв, что до своего спорого мешка элитник мне добраться не даст, я ударил тем самым ударом, которому научил меня Хёгни. Перехватив меч обеими руками, вогнал его со всей силы в стык между пластинами. Неважно, нанес ли повреждение, сейчас значение имеет не точность, а импульс, который пойдет от меня в элиту. Сосредоточившись на себе, я привел себя в состояние полного эмоционального штиля, и тяжелый нодевый меч с отвратительным хрустом проломился сквозь толстую костяную броню. Я вогнал его так, как если бы заколачивал свою землю, в пиковом усилии призвав все силы, доступные моему бедному квазированному телу. И оружие не подвело. Знахари при желании могут развить и темную грань своего дара. Кто-то сильно, а кто-то слабей. А нодий при использовании этой грани работает как катализатор и усилитель. Есть такая присказка. Против лома нет приема. В улье она не всегда верна. Есть тут такие твари, что могут спокойно использовать ломы вместо зубочисток. А вот против темной грани знахарского дара действительно защититься крайне трудно. По крайней мере, не то, что я, но и волк Одина, Хёгни Бандур, топчащий улей со времен Киевской Руси, про такое не слышал, что вселяло некоторую уверенность в ультимативности данного приема. Главное, чтобы меня получилось довести прием до конца. Я направил собственную электрическую энергию сквозь меч и своим знахарским надзрением увидел, как искривленные хаотические каналы и меридианы энергетического тела зараженного поразил уже не простой, а кумулятивный энергетический укол нодиевого меча. Получилось не идеально, я понял, что эффект будет, но немного отсроченный. Эх, тренироваться мне еще и тренироваться. Однако, как бы криво-косо не был проведен прием, он сработал. Элита так и не поняла, что произошло, поэтому начала брыкаться в попытке скинуть назойливого меня со спины. На этот раз я удержаться не сумел и полетел со спины этой туши в одну сторону. Самым обидным в ситуации оказалось то, что я не понял, как не удержал в руке меч, который благополучно упал с противоположной стороны элитной туши. Сгруппироваться я не успел. Падение выбило из легких весь воздух. Плюсом к этому я еще каким-то образом откусил себе кончик языка. С минуту валялся на том же месте, куда упал, забыв об элите, и силился втянуть хоть глоток воздуха. Но сквозь слезы и сопли все же заметил, как надо мной прочертил дымный след еще один выстрел из РПГ. Раздался взрыв, за ним последовало урчание. И сразу после этого в поле моего зрения появилась уродливая шишковатая башка суперэлиты. Мы встретились взглядами. Тварь оскалилась и протяжно заурчала. Да, я успел нанести элите смертельный удар, но, похоже, мне самому это уже никак не поможет. Видимо, Лакшери сегодня ошиблась дважды, и мое время пришло.